Глава 6. Связанный и брошенный в подземелье человек обречен на гибель. Свинец мог погибнуть, тогда Лера точно бы не выжила. Он это понимал, но все равно бросил ее на милость судьбы. Своей судьбы. И милость эта снизошла. «Ну а как ты хотела? Никто не говорил, что будет легко», — срезая скотч, сказал он. Сначала развязал Леру, а затем снял скотч с ее рта. И тут же получил кулаком в живот, от боли глаза полезли на лоб. Он, конечно, знал, что Лера баба тренированная, но все равно этот удар стал для него неожиданностью. На мгновение-другое он растерялся, но Лера этим не воспользовалась, хотя и могла. «Козел!» — выплеснула она злость. Но боевую стойку не приняла, хотя и находилась в ожидании ответного удара. «Это уже лишнее!» — свинец жадно хватанул ртом воздух. «Что лишнее?» «Думаешь, мне за счастье такая радость? Мне на воздух надо!» Прошедший день ничем не отличался от предыдущего. Солнца явно не хватало, вода в баке не нагрелась, но Лера с удовольствием приняла холодный душ. После того, как справила нужду. А свинец приготовил чай, настрогал бутербродов и бутылочку коньяка охладил в морозилке. «Есть повод выпить?» — спросила она, затягивая узел на полотенце. Туника из банного полотенца на ней. Дернешь за узелок на груди, и она снова голая и благоухающая после душа. А поводов выпить хоть отбавляй. «Ступа приказал долго жить», — широко улыбнулся свинец. «Да ладно». Лера чуть ли не влюбленно глянула на него. «Адам против него пошел. Собрал пацанов, наехал, гора трупов, а сверху ступа. Тепленьким взяли, в морге сейчас охлаждается. Хрен свежемороженый. Или свежеморжовый». Гору трупов оставили они с Саньком. Уговорили Адама подыграть, вернулись с заброшенным ландровером и на ступу лихим кавалерийским наскоком. Как по маслу все прошло. Заехали во двор, уложили одного охранника, другого. Добрались до ступы, тот выскочил прямо на автомат. И тёлку его добили. Козой вокруг бассейна скакала, но Санек за ней не бегал, как в тире с одного места расстрелял. Во вкус пацан вошел, потому с таким же удовольствием и Адама грохнул. Днем резвились, ночью трупы закапывали. И Адама похоронили, и его людей, которых неосторожно оставили в фабричном цеху. Пролом пришлось лезть, трупы оттуда выковыривать. Только под утро свинец вернулся к Лере. Отсидеться им нужно. А Санек пусть работает, ситуацию отслеживает. Есть у него знакомый в ментовке, может слить информацию о ходе следствия. «Кто взял?» «Адам, конечно». «Жаль», — вздохнула Лера. «Что не я?» «Жаль, что ты мне не доверяешь. Опять свяжешь, когда Адам градуса пойдет убивать». «А он пойдет градуса убивать?» «Не знаю». «И я не знаю». С градусом, конечно, придется решать вопрос. И с градусом, и со всеми, кто встанет у них на пути. А вдруг Санек не сдаст его ментам? Это вряд ли, но сомнения никуда не денешь. И Лера ненадежная, но надо рисковать. Если он Санька от себя так просто отпустил, то и Лере нужно доверять. Пожалуй, он больше не станет ее связывать. «А с Саньком что?» — спросила Лера. «Чем он тебя не устраивает?» Свинец дернул за узелок, и полотенце упало к ее ногам. «Да мне-то все равно. А у тебя проблемы могут быть. Из-за него. Из-за меня. Ты скажи, если что-то не так. Может, он трахнул тебя не туда по случаю, и ты до сих пор злишься? Ты скажи, я с ним разберусь». «Я бы сказала, кого он мог трахнуть по случаю», — нахохлилась Лера. «А ты скажи. Вдруг я не стану тебя убивать. За твою дурацкую шутку. Просто трахну». Свинец резко развернул Леру к себе спиной, заставил ее наклониться и опереться о стол, пристроился и, медленно набирая темп, начал движение к новым высотам. Санек жив, но он уже пройденный этап, и ступа уже позади. Остался градус, и с ним тоже придется решать вопрос, но спешить свинец не станет. Дров он наломал порядком, в штабеля их нужно уложить. Порядок на поляне навести, а потом уже к новым свершениям. И очень хорошо, что Лера ему в этом помогает. Пока только подсказывает, Хотя и к ее советам тоже стоит прислушаться. Вдруг она болеет за него от души. Синева под глазами, запах перегара, но в целом не Федов свеж, как огурчик. Вчера с грядки. Волосы чистые, костюмчик только что с вешалки, сорочка новая. Парфюм практически перебивает перегар. Больше суток прошло с момента убийства. Вряд ли на Нефедове остались следы пороховых газов. А если на волосах что-то застряло, он всегда может сказать, что тренировался в стрельбе из служебно-боевого пистолета. Ведь скажет. И его объяснение найдет подтверждение. Впрочем, Макс не боялся остаться в дураках. Надо будет, еще раз закроет Нефедова. «В сауне зависал. Что такое запой, знаешь?» На вопросы он отвечал уверенно, с иронией неуязвимого ловкача. «Где в сауне?» «У Антохи. У Антона Витязева. Он сейчас на смене, может подтвердить. И рассказать, как вы мне душу в КПЗ тиранили. Я ему все рассказал. И Зиновию Львовичу тоже. А вот и Зиновий Львович!» Фальшиво обрадовался Нефедов. И действительно, в клуб, поправляя очки на переносице, входил адвокат Залкин. И когда Нефедов успел его вызвать? Или это сделал кто-то из его подчиненных? Антон Витязев, например, который уже готов предоставить своему начальнику липовое алиби. «Свинцову ничего не рассказывали?» Едва глянув на самодовольного болвана, спросил Макс. «Свинцову? Типа он с нами в сауне был? Я же не говорил, что Свинцов был в сауне, а ты спросил. Зиновий Львович!» «Товарищ гражданин-капитан пытается меня запутать, сбить с толку!» «А мы даже не будем на это реагировать», — коварно улыбнулся Залкин. «Всего лишь поставим товарищу-капитану Колодину на вид и спросим, в чем он подозревает гражданина Нефедова, не имея на это ни малейших оснований. Или основания все-таки есть?» «Гражданин Нефедов не подозревается. Гражданин Нефедов опрашивается по делу об исчезновении гражданина Чаплыгина, начальником охраны которого он является». «Насколько я знаю, гражданин Нефедов является начальником охраны клуба. Но это, конечно же, не является основанием не отвечать на вопросы относительно гражданина Чаплыгина». «Я не знаю, где Чаплыгин. И где находится Свинцов, тоже не знаю», — с усмешкой глядя на Макса проговорил Нефедов. «Я могу поговорить с гражданином Витязевым?» — спросил Макс, стараясь не реагировать на откровенно злорадные высказывания в свой адрес. Увы, но Витязев не удивил. Да, гражданин Нефедов действительно провел весь день в его загородном доме. Парились в бане, пили водку, а сегодня утром отправился на службу. Впрочем, Колодин на этом не успокоился, узнал адрес дома и отправился в Ореховку. Не поверил он Витязеву и сделает все, чтобы уличить его во лжи. Дом небольшой, одноэтажный. Всего три комнаты, но ремонт был сделан недавно, и мебель почти новая. Спальня плазма, 55 дюймов. Очень хорошо фильмы смотреть. В обнимку с Лерой. И воду газовый котел греет, в джакузи можно пузыриться. Это уж куда лучше, чем принимать холодный летний душ. Оплачено за полгода вперед. Хозяин в отъезде беспокоить не будет. Короче, живи и радуйся. Бравурно улыбался Санек. «Меня сейчас больше менты интересуют». Свинец стоял у окна и смотрел во двор. «А что менты? План сработал, все стрелки на Адама переведены. А куда он делся, не наша забота. По этой части все путем». «А по какой проблема?» «Да везде нормально. Жена твоя бывшая пропала, но ты-то не при делах. А мужа ее сосед грохнул», — засмеялся Санек. «А куда делся Чаплыга, хрен его знает». Продолжал Санек и снова гаденько засмеялся. «А ментов бояться не надо». «Точно не надо. Но если только Колодин зацепится. Там, походу, только у него на тебя чешется. Но не сильно. Так ходит, спрашивает. Витязю проверку устроил. Соседи спрашивал, точно ли я у него был. Ничего не вышло. Машину Витязя видели, его самого видели. Меня не видели. Но он-то меня видел. И он это сказал». «Наш пацан. В доску. Антоха Витязь, Петя Карп, Толик Шила. Все, больше я никому не доверяю». «А этим доверяешь?» «И Чаплыгин доверял. Пацаны проверенные, но с Агатом связываться не хотят». «И я с Агатом связываться не хочу», — усмехнулся свинец. «Но придется». «С Агатом не факт, что придется схлестнуться, а вот градус может предъявить заступу. Он же не мент, ему доказательства не нужны. Рано или поздно с градусом придется схлестнуться. Значит, нужно сойтись с ним рано, ударить первым». «Ну, ты осваивайся, а я пойду. Где-то через час Витязь машину подгонит. Поговоришь с ним, посмотришь, что за человек. А мне в клуб надо, вдруг Колодин подъедет. Где был, где чуплыга?» «А если он у тебя на хвосте?» «Обижаешь, я проверялся». «Проверяются у венеролога». «Ладно, давай. Надеюсь, тачка чистая?» «Опять обижаешь». Санек отчалил, а свинец, еще раз осмотрев дом, вышел на улицу. Там и притаился в ожидании ментов. Но, как и следовало ожидать, появился мордастый парень с маленькими, глубоко посаженными глазами. Казалось, две мышки смотрят из своих норок. И так почему-то захотелось врезать по одному глазу. Разумеется, воли своим желаниям свинец не дал. Во-первых, Витязь вроде как свой человек. А во-вторых, он пригнал, пусть и порядком подержанный, но вполне приличный на вид туарег, в страховку которого, помимо законного владельца, вписан был и свинец. Распогодился июнь. Солнце жаркое, в зените, в кабинете душно. Сплит-систему пора включать, но Симеонов предпочитал морозить Макса взглядом. «Что там про Свинцова говорил?» — спросил он, нахмурив брови. «Свинцов мог Ступина убить». «На оружии отпечатки пальцев Адамова». «На одном пистолете. На другом вообще отпечатков пальцев нет, на автомате тоже». «Значит, ошибся один только Адамов. Остальные пальчики свои стерли». «Может быть». «Адамов пропал. Его люди пропали. Где они, если не скрываются от правосудия?» «Так я не спорю». «Не споришь. А Свинцова ищешь?» «По делу об исчезновении Чеплыгина, Чеплыгиной, Желтовой, Кашкановой. Я думаю, их всех нет в живых». «Ох, как ты лихо!» «Есть основания подозревать». «Свинцова. Здесь 4 трупа. По делу об убийстве Ступина 5 трупов. Не многовато ли для одного уголовника?» «Еще Адамова можете в этот список занести. Адамова, Щелкунова, Рындина и Сафарова. Их тоже нигде нет». Рында закрыл свой долг, но Мак все равно попытался встретиться с ним, а не смог. И телефон все молчит. Похоже, нет больше пацана. И его дружки сгинули. Вот тебе и бандитские войны. «Адамов, Щелкунов и остальные скрываются от следствия. Или все-таки Свинцов? Сколько там? 13 трупов. Ты случайно не ошалел, Колодин?» Симеонов покрутил пятерней у себя над головой. 14. Если добавить Кашканова, мужа бывшей жены Свинцова». «Ты точно ошалел, капитан». «Это всего лишь предположение. А доказательства?» «Пока только косвенные». «Значит, нет доказательств. А догадки свои знаешь, куда себе намотай?» «Так намотал уже. И Свинцова еще только по делу об исчезновении граждан. Есть заявление, возбуждены дела». «Вот по этим делам и работай. А Ступина забудь. Адамов его убил и пропал. Вместе со своими людьми». «Это всего 5 трупов», — кивнул Колодин. «С ними мы как-нибудь разберемся. А Свинцов со своей галереей... Ты хоть представляешь, какой шум поднимется, если эта галерея вдруг откроется?» «Представляю», — кивнул Макс. «Ну вот и хорошо, что ты меня понимаешь». «Понимаю. Но исчезновение Чеплыгиных должен отработать. Чеплыгиных, Желтого, Кашкановой». «Не понимаешь. Может, мне тебя в западный район перевести? Там как раз на должность участкового вакансия». Колодин молчал, но голову не опускал. Не надо лезть на рожон. Дело его скоро закроют, и можно писать рапорт. В принципе, все равно, с какой должности увольняться. «Что молчишь?» — спросил Симеонов. «Да вот думаю, что участковый тоже человек». «Да, только не лезет, куда не надо». «Ну так и я не лезу, никто не лезет. А невинный человек за убийство Кашканова сядет. А Кашканова уже где-то в земле лежит. Надеюсь, Свинцов надежно ее спрятал. Ну, чтобы отчетность по трупам нам не портить. «Колодин!» Семенов грозно хлопнул ладонью по столу. «Так точно, Колодин!» Макс выпрямил согнутую в колени ногу. «Знаешь, почему ты уже не майор, Колодин?» «Знаю». «Ну, если знаешь, свободен». Макс четко повернулся к начальнику спиной и шагнул к выходу. «И жди приказ», — бросил ему вслед Семенов. «Завтра будет». Прямо из управления Колодин отправился в бар. Дома его никто не ждет, а напиваться в одиночку — тоска зеленая. Но напиться надо. Хорошенько так надраться, чтобы утром спать без задних ног. Весь день завтра будет спать, и ничего ему за это не будет. Почти ничего. В его положении лучше забить на все, чем искать справедливость там, где она никому даром не нужна. Где гладкие циферки в отчетах важнее, чем разрушенные судьбы людей. Так он и сделает. Напьется. А потом, возможно, отправится на Солнечную улицу, в дом, где он был счастлив со своей первой женой. И где она уже давно не живет, а он все продолжает искать с ней встречи. Но только на пьяную голову. Шоссе гладкое, ход у машины мягкий. До города совсем чуть-чуть, минут через 20 они будут на месте. И если Санек не предатель, можно будет и ванну принять, и все остальное. Замаялся свинец убивать, но завтра он снова уже будет на боевом коне. «Что ты знаешь про градусы?» — спросил он, обгоняя длинномер без габаритов. Ночь, фонари не горят, а фура прет, сливаясь с темнотой. Остановить бы, да набить морду водили. Но для свинца это слишком мелко. Его ждет куда большая рыба, настоящая акула. Вот о чем нужно думать. «А что я знаю?» — пожала плечами Лера. «Где живет, не знаю». «Это не проблема». Он-то знал, кто такой Градус, чем живет и дышит некогда уважаемый Федор Валерьевич. Все про него знал. Но сколько лет уже прошло, Градус и адрес мог сменить, и внешне измениться, хотя его ни с кем не перепутаешь. «Жену его видела. По паспорту Таисия, зовут Таис. Мы одно время у одного мастера красились в салоне красоты, так пару раз пересекались». «Знакомы?» «Да как-то нет. Для нее все пустое место», — с обидой в голосе сказала Лера. «Смотрит сквозь тебя, как будто не видит. На Зойку накричала. Думала, живьем съест». «Кто такая Зойка?» «Мастер наш. Волосы этой суки не в тот цвет покрасили. Оттенок не такой. Уволили девчонку после этого. Сейчас у Зойки свой салон, замуж удачно вышла. А с Таис у нее все хорошо. Не знаю, как там вышло, но Зойка теперь ее личный мастер. Домой к ней ездит. У нее дочь взрослая, работы хватает. Там на ее услуги мастера давно очередь». «На дочь?» «Да нет, на услуги Зойки. Ну и дочери». «Кристиной ее зовут», — вспомнил свинец. Градус уже весь город под себя подмял, когда он в нулевом из армии вернулся. Первую жену его застал и вторую шапошно знал. Таис дочь родила. Градус пир на весь мир закатил, но свинец тогда в шестерках уступы ходил. Долги на пару с чеплыгой выбивали. Это потом он уже стал по заказам работать. Башку там кому-нибудь проломить, чтобы не возникал, или даже убить. Для него это просто. Короче, на Кристины его не позвали. Но ступу к ресторану он сопровождал. «Ну вот, сам все знаешь». «Зойку не знаю». «Красивая баба. За каким-то ментом замужем, говорят, была, потом снова выскочила. Вот за ней точно очередь может выстроиться из женихов». «Я, наверное, тоже встану», — усмехнулся свинец. «Да пожалуйста». Лера вперила в него возмущенный взгляд. «Если она в доме у Градуса бывает. Или ты сама с ней поговоришь?» «Не хотелось бы, но если надо, то можно». «Надо. Мне все о Градусе нужно знать». Свинец задумался. Кристине уже лет 20, взрослая девушка. Вот к ней бы он в очередь встал. Красивая она или нет, неважно. Главное, выход на Градуса получить. Вдруг породниться с ним выйдет, тогда и убивать не придется. Подвесной потолок над головой, в центре светодиодная люстра, по периметру встроенные лампочки. Под головой подушка, под задницей приятной жесткости матрас. Макс лежал без одежды на шелковой простыне. Одеяло где-то в ногах. «А где же пистолет?» Он резко приподнялся на локте, уставился на подушку справа от него. «Кровь там. Везде кровь. На тумбочке поднос, тарелки там с чем-то, но этому Макс пока не придавал значения. Не помнил он, как попал в эту спальню. В баре вчера напивался, помнил. Домой вроде как пошел в сильном подпитии. А потом провал в памяти. Это не его квартира, чужая кровать. И кого-то здесь убили. Кровь на подушке, на простыне, на полу. Убили кого-то, а подставляют его. В спальню кто-то входил, ну вот, и полиция уже здесь. Сейчас наденут на него наручники, и финита-ля, приехали». Макс резко повернулся на звук и увидел красивую женщину с распущенными влажными волосами, счастливая улыбка на губах, шелковый халат короткий, запахнут кое-как. «Зайка?» Свою первую жену он только так и называл. Даже когда они расстались, она так и осталась для него зайкой. А расстались из-за чертовой службы. Он сутками пропадал на работе, Зоя терпела, терпела и в конце концов подала на развод. Он думал, она шутит, но нет. И развелась, и замуж вышла за успешного бизнесмена. А жили они в этой двухкомнатной квартире на солнечной стороне Солнечной улицы, пока не пришла темная сторона Луны. И вдруг снова рассвет. Зоя озадаченно повела бровью, улыбка сошла, на губах осталась только помада. «Почему ты удивлен?» Она кивнула, давая понять, что нашла ответ на свой же вопрос. «Да нет, не удивлен. Со мной это и раньше было», — вспомнил он. «Что было?» «Ну, прихожу к тебе, звоню». Макс приложил палец к горлу. «А в доме чужие люди». Приходил он сюда по пьяному делу. Но все эти визиты, хоть и смутно, но запечатлены в памяти. А сейчас полный провал. Видно, крепко его вчера вырубило. Пришел к Зое, а она дома. И чем-то это все закончилось. «И вчера приходил», — кивнула она. «Чья это кровь?» «Это томатный сок», — засмеялась Зоя. «Томатный сок?» Макс глянул на поднос, тарелка на нем с гренками. «Ну ты же любишь». «Ну да, он обожал холодный томатный сок, особенно с бодуна. И завтрак когда-то подавал в постель. И Зоя нет-нет отвечала ему тем же. Счастливые были времена. Томатный сок. А поднос перевернулся. Стакан из руки выскользнул. И меня всю залило», — снова улыбнулась Зоя. Улыбка у нее красивая. И сама она краше всех. И такая же молодая, как 8 лет назад, когда они расстались. Тогда ей только-только исполнилось 22 года. «И пистолета нет», — засмеялся он. «Не было у тебя пистолета?» — нахмурилась она. Действительно, вдруг он потерял табельное оружие. А это большая проблема, уж она-то знала. «Не было, от слова совсем. Не выдали. На новое место перевели, а ствол не выдали, чтобы я никого не убил. Нельзя у нас в бандитов стрелять. Даже ловить нельзя». «Ну да ладно». «Так, погоди, а ты почему здесь?» Насколько он знал, Зоя жила с мужем в частном доме. Эту квартиру она сдавала. Может, больше не живет со своим Глебом? «Я же говорила». Зоя посмотрела на него с иронией, в которой угадывалась хоть и легкая, но обида. Действительно, как можно забыть, что говорила любимая женщина? Или нелюбимая? В одно полушарие, оно еще не проснулось. Хотелось бы Максу заглянуть в отключенное полушарие. Судя по всему, они с Зоей провели ночь в одной постели. И спали они, похоже, во всех смыслах. А он и не помнил, как смотрел на ее обнаженное тело, как перебирал пальцами ее набухающие соски, как гладил живот, как вторгался в свое прошлое, о котором та же Зоя просила его забыть. Не подпускала она его к себе с тех пор, как снова вышла замуж. «Ушла я от Глеба», — тихо сказала она. «Насовсем?» «А как еще по-другому?» — Зоя удивленно повела бровью. «Теперь ты вышла замуж за меня? Всего на одну ночь. Я не помню, чтобы мы после этой ночи разводились. Макс лег на спину, раскинув руки. Пальцы легли на мокрую подушку, но это могло вызвать только смех над собой. Надо же, томатный сок за кровь принял. А ведь в этом мире существует другая жизнь, где никто никого не убивает, где томатный сок может быть только томатным соком и больше ничем. Это только у него убийство, ограбление, похищение, подставы. Он ведь еще совсем не старый, почему бы не пожить по-человечески? Долой охранный бизнес со всеми рисками с ним связанными. И в частные детективы не пойдет. Адвокатам бы не хотелось, но у него получится. Он знает эту кухню изнутри. Нет, адвокатура не для него. Защищать бандитов и прочих головорезов, прогибаться под ними. Но уж нет. Может, пойти работать нотариусом. Повысить квалификацию на курсах, отстажироваться годик, сдать экзамен. Не так уж и сложно. Ты ничего не помнишь. Это же надо так надраться. Ты ушла от мужа, я ушел от службы. Сама судьба привела меня сюда. И тебя? Не знаю. А что со службой? Достало все. Бегаешь, бегаешь. Ошейник в мыле, язык на плече. А Шмелеву 31, ни одного серьезного дела. Так, мелочевка одна. Но уже майор и начальник уголовного розыска. Только не думай, что я жалуюсь. «Ты не жалуешься, ты подводишь итоги». «Итоги», — кивнул он, — «своей никчемной без тебя жизни». «Без меня, да. Твоя жизнь совершенно никчемная», — улыбнулась Зоя. «Надо это исправлять». «Как?» «Разводись со своим. Выходи за меня замуж. На все ночи, до конца наших дней». «И опять куковать в одиночестве, в этих самых ночах?» Это все, что ты можешь сказать? А этого мало. Это нас и развело. Если мы снова можем быть вместе, я напишу рапорт. Ты не сможешь. Ты мент, у тебя на роду написано «бегать». Ошейник в мыле, усмехнулась Зоя. Кто-то должен бегать, кто-то должен ждать. Думаешь, я не жалею об этом? Думаешь, я спокойно спала, когда ты женился на этой, как ее, Веронике? Все равно. Потом это... На Рите я жениться не успел. Может, потому что зло на тебя остыло? А на Веронике женился на зло мне? А ты думала? Ты смог меня разозлить. Вставай давай, резко сказала Зоя. Простыню менять буду. Макс кивнул, поднялся, обошел ее в притирку, пальцами взял из тарелки остывший кругляшок яичницы и запихнул в рот. А Зоя стояла и завороженно смотрела на него. Взгляд ее не двигался, но видела она его всего, с ног до головы и до самой глубины души. Простыню она заменила, и тут же оказалась на ней без халата, без ничего, полностью открытая для погружения в новую старую жизнь. А когда она пошла заваривать кофе, позвонил Шелестов и сообщил, что с этого дня капитан Колодин находится в отпуске. Макс усмехнулся, не зная, что сказать. Семенов мог вернуть его на прежнее место или в другой район, чтобы он не занимался Свинцовым. Но этот жук выбрал серединный вариант. Отправил неугодного подчиненного в отпуск. С одной стороны, немного обидно, но с другой, что может быть лучше целого месяца летнего безделья в объятиях любимой женщины? А Геннадьев пусть остается на совести тех, кто покрывает свинца.